Архипко Степан бродил по вершине холма и думал. Иногда, когда одолевала умственная усталость, ложился он на траву и дремал, и никто не тревожил его, потому как все знали, что если б не он, не вышли бы они сюда, и не началась бы у них такая новая радостная жизнь. Ангел пытался помогать строителям, но быстро понял, что пользы им от него никакой. Попробовал он рыбу острогой бить, но только вызвал смех у ловких бывших красноармейцев. К крестьянам он уже не пошел, предчувствуя, что и там засмеют его. Поэтому понемногу помогал он у костра, на котором готовилась общественная еда, носил дрова, воду, и только тут ощутил на себя благодарственные взгляды, которые могли быть, однако, и просто любопытными, но все-таки добрыми и без всякой насмешки. Горбун, счетовод, добыл где-то толстую конторскую тетрадь и карандаш и ходил везде, переписывая имена жителей, их профессии и прочее, а когда уж всех переписал, а случилось это на второй день, стал ходить и проверять, кто и как работает, и докучал новожителям разными вопросами. Иногда подходил он за советом к учительнице Кате, которая, сидя на солнышке, читала свои умные книжки и думала над тем, как она будет учить всех. Подходил и спрашивал что-нибудь про природу или науку правильного счета, и всегда был чрезвычайно рад всякому ответу, даже если ответ и не был полностью понятен ему. На четвертый день строители стали сбивать лавки. А один крестьянин по имени Захар, матерый печник и коптильщик, взялся сделать глиняные печи для человеческих коровников. С тремя мужиками пошел он к речке и показал им, где глину искать. И действительно, копнули мужики раз, другой, и открылась им глина, хорошая, синеватая такая. Стали нее копать, другие мужики стали ее на холм носить, а Захар уж занялся лепкой печей, и дело это спорилось быстро. Решили на каждый человеческий коровник по три печки ставить. Нашлась у строителей трубная жесть, накрутили из нее труб дымоходных, и к вечеру затопили уж первую печь, но не для согрева, а чтобы ее огнем изнутри закалить, все-таки глина не кирпич. Но уже из-за этой первой задымившейся печки уставшие палестиняне перед сном закатили праздник и, сидя в коровнике в полумраке без оконного помещения, снова радовались они жизни. И кто-то передавал из рук в руки кружки с самогоном, но не каждый к ним прикладывался, а те, кто прикладывался, кряхтели потом громко и рыскали руками в поисках закуски. И даже если ничего не находили, они не огорчались, потому общее состояние было чрезвычайно радостное, и каждый казался братом, и каждый казался сестрой. Ангел сидел рядом с Катей и смотрел на дрова, горевшие в глиняной печке. Сидел и молчал. Молчала и Катя, хотя сама она была не прочь поговорить. Но не казался ей ангел хорошим собеседником, не был он разговорчивым, а кроме того, на некоторые прямые вопросы вообще не отвечал, несмотря на то, что глаза имел умные. Конечно, поговорить с Катей нашлось бы здесь много охотников, тот же Горбун щитовод, но все они были люди как бы грубые, а от этого молчаливого ангела шло доброе человеческое тепло, которая словно и приковывала Катю к нему. «Ну и где ты раньше жил?» — спросила она его тихонько, пересилив свое последнее решение не сговаривать с ним первый. «В раю».